Гарри усмехнулся. «Надеюсь, я слышал о них, ведь именно я их разработал и создал. Концепция основана на зеркалах связи, которые сделали ты и другие мародеры. Просто сделай один конец круглым, наложи руны для полета, которые я, в основном, стащил с метлы, и внушение следовать за кем-то, похожее на то, что можно найти на Бладжере. В общем, все довольно просто». Сириус на это хмыкнул. «Ты говоришь, что с нетерпением ждешь задания, которое бросит тебе вызов, а я говорю, что оно перевернется и будет умолять тебя погладить его по животику». В глазах Сириуса появился странный блеск, когда он посмотрел на своего крестника. «Итак, Гарри, есть ли у тебя успехи в отношениях с твоими прекрасными дамами?» Гарри закатил глаза. «Думаю, немного, хотя я не тороплю события. Я бессмертен, Сириус, так что у меня не жалкая человеческая жизнь. Чтобы во всем разобраться, у меня есть вечность. В последнее время мы с Фран тесно общаемся по нескольким вопросам, и у нас стало чуть больше физического контакта, чем раньше. Никто из нас не разбирается в отношениях, поэтому мы не торопим события». Гарри наклонил голову на одну сторону и внимательно посмотрел на Сириуса. «А что насчет тебя? Ты за кем-нибудь ухаживаешь?» «Ухаживаю. Кто в наше время говорит об ухаживании?» Сириус закатил глаза от того, как его крестник выбрал слова. «Что касается того, ухаживаю я за кем-то или нет, ну, не совсем. Я флиртую с любой девушкой». Он сделал небольшую паузу и обдумал эту мысль. «Совсем, что в юбке и не может потенциально убить меня. Сверхмощные женщины, это твоя специальность, Гарри, а я предпочитаю обычных ведьм, может быть, симпатичную и умную Макглу. А чем ты вообще занимаешься большую часть своего времени?» — спросил Гарри. Пожав плечами, Сириус ответил: «На самом деле ничего особенного. Я разговаривал с управляющими счетами состояний Поттеров и Блэков, чтобы убедиться, что они в порядке, вкладываю деньги и зарабатываю еще больше денег. Я не очень хочу работать в министерстве, Азкабан без суда и следствия оставил у меня неприятный привкус во рту, и ты знаешь, что меня в конце концов расчленили бы, если бы я попытался связаться с часовой башней. Мне нужно какое-то хобби, а я понятия не имею, чем заняться. Хм, возможно, у меня есть пара идей». Гарри на мгновение задумался. «Ты мог бы связаться с Сион, которая руководит моими компаниями и продвигает их. Поскольку там такое разнообразие, я уверен, что ты найдешь нишу, в которую сможешь вписаться. С другой стороны, я знаю пару близнецов, которые хотят открыть магазин шуток после Хогвартса, и я думаю, ты с ними отлично поладишь. К твоему сведению, мародеры были их кумирами. Кто знает, может, этот волк перестанет хандрить и присоединится к тебе, ему нужна работа». Сириус на это лишь усмехнулся. Римус, похоже, не мог видеть Гарри таким, какой он есть, и держался от него на расстоянии. Хотя Сириус мог признать, что он был несколько разочарован тем, что Гарри не был больше похож на Джеймса, но смог принять его как личность, и принять его таким, какой он есть. Исцеление разума, через которое он прошел после побега из Азкабана, действительно помогло ему повзрослеть или, по крайней мере, понять, когда нужно быть зрелым. «Расскажи побольше», — сказал Сириус, отвлекаясь от мыслей о Римусе. «А еще лучше, позволь мне представить их тебе». Глаза Гарри только что уловили, кто вошел в дверь трех метел, и издали громкий свист, привлекая их внимание. Фред и Джордж Уизли вместе с Ли Джорданом увидели его и стали подходить. «Сириус, эти двое, Фред и Джордж Уизли, а это Ли Джордан. Вы трое, это бродяга». Блеск в глазах близнецов подсказал Сириусу, что он нашел истинное наследие мародеров. Хотя Гарри мог быть шутником, и он действительно проделывал несколько трюков то тут, то там, он был скорее ученым, скрещенным с сумасшедшим гением. «А теперь, пожалуй, я оставлю вас наедине. Помните, если вам нужна финансовая поддержка, я готов ее оказать». Сириус мог бы легко сделать это и сам, но он решил, что стоит озвучить это предложение. Даже с учетом того, насколько разнообразными были компании, которые он основал и которые теперь курировалось он, не мешало бы расширить их, особенно зная, насколько творческими были эти люди. Когда он поднялся, чтобы покинуть три метлы, горничная, до сих пор молча стоявшая у его плеча, последовала за ним. Лен тоже, как и Холли, которая каталась на Лен, как ребенок на большой собаке, что было довольно интересным зрелищем. «Ну что, есть идеи, где сейчас все остальные?» — спросила Холли. Ты сказал, что сегодня свободный день, так что каждая из девочек занимается своими делами, и мне очень любопытно, чем. Она взлетела и приземлилась на плечо Гарри. Лен бросила на Гарри взгляд, и, поскольку он знал Суккубу так долго, то мог понять, о чем она думает. «Подними меня и неси, пожалуйста». Гарри на мгновение закрыл глаза и поискал связи с каждым слугой. «Медуза вон там», он указал на старый книжный магазин. «Хаэм, она чувствует интерес, и я полагаю, что она нашла книгу, которая ей нравится. Тамама и Джек вместе, и я думаю, что Лиса использует маленькую убийцу как милую нарядную куклу». Его губы дрогнули, когда в голове мелькнул образ Джек в белом платье. Фран и Лис тоже вместе, и, похоже, Лис затащила ее в... Гарри вздохнул. В довольно взрослый магазин. Удивительно, что у волшебников, как бы они ни были ханжески настроены, вообще есть что-то подобное. Что касается Илли, то посмотрим. Гарри отыскал Арчер. Я здесь. Илья появилась из воздуха прямо рядом с ними. Ха, разве тебе нечем заняться? Гарри наклонил голову в одну сторону. Илья пожала плечами. Не совсем. Хотя я люблю хорошие книги, видеоигры, фильмы и все такое прочее, я не слишком уверена, чем себя занять. В отличие от остальных, я из современной эпохи, поэтому привыкла к тому, что индустрия развлечений легко доступна. Гарри кивнул головой. В этом был смысл, полагал он. Джек, его самая молодая слуга, не считая Илли, точнее, слуга из самой последней эпохи истории, существовала чуть больше века назад, до изобретения телевидения и всего через десяток-другой лет после появления кинофильмов, которые она, будучи уличной крысой, никогда бы не увидела сама. Холли, уловив последний проблеск эмоций Гарри, смотрела на него с любопытством и легким беспокойством. «О чем ты думаешь, Гарри?» – спросила она. Илли, также уловив краешек эмоций Гарри, взглянула на него. «Ни о чем», – пожав плечами, ответил Гарри. «Я просто хотел спросить, не хотите ли вы завтра сходить в кино или еще куда-нибудь? Конечно, нужно посмотреть, какие фильмы показывают, или мы можем перескочить в случайную точку временной линии и просто выбрать тот, который покажется интересным». Илья легонько ударила его в плечо. «Ты стал слишком мягким», однако ее глаза загорелись улыбкой, что бы она ни говорила. Она присоединилась к ним, пока они бродили среди различных маленьких магазинчиков Хаксмида, время от времени заходя в тот или иной, который привлек их внимание. В целом, это был довольно приятный день. Бах! Алисия застонала от боли, с трудом поднимаясь на ноги. Дерево позади нее слегка треснуло от удара, но она ни за что на свете не собиралась сдаваться. Несмотря на низкую температуру, по ее телу струился пот, а каждый сустав и мышцы сильно болели. Она посмотрела на меч в своей руке, который Гарри создал для нее, и изучила его конструкцию. Лезвие было шириной в 3 средних пальца рукояти, но потом плавно расширялось наружу до ширины всей ладони, а на конце закручивалось и становилось острым. Вся длина клинка, от рукояти до кончика, равнялась длине ее плеча и запястья, а эфес – длине ее вытянутой руки. Алисия подняла голову, ее волосы были в беспорядке, так как некоторые пряди выбились из прически, но она не обращала на это внимания, так как хотела стать сильнее, быстрее, лучше и показать, что имеет такое же право быть чемпионом, как и остальные. Гарри был мальчиком, который выжил, своего рода армия из одного человека, и он был невероятно силен. Флёр была потрясающе красива, и у нее был такой французский акцент, что мальчишки падали штабелями. Виктор был всемирно известным игроком в квиддич, и у него была своя армия фанатов. Но как быть ей? Она не была ни невероятно сильной, ни знаменитой, ни красивой, и какая-то часть ее сознания была раздражена тем, что Гарри с такой легкостью добился всего этого, не прилагая, казалось бы, никаких усилий. Алисию отличала решительность, несмотря на трудности, и ей показалось, что она уловила намек на одобрение в выражении лица Гарри. В первый раз, когда Гарри проводил с ней тренировку, ей показалось, что он был грубоват, но теперь понимала, что грубость была не так уж далека от истины, особенно по сравнению с тем, что было сейчас. У Гарри тоже были проблемы с обучением, ведь она была человеком, а его физическая сила и скорость настолько превосходили ее, что это было просто не смешно. В качестве примера можно привести тот удар, от которого она только что врезалась в дерево. Это был случайный удар металлическим прутом, который Гарри держал в руке. Руки Алисии вцепились в меч, положив одну руку на эфес, а другую на плоский ромбовидный кончик меча, и приняла удар на клинок. Она пролетела чуть больше 40 футов, прежде чем дерево остановило ее. Взглянув на Гарри, она увидела, как он расстроен. Она наблюдала за тем, как Гарри на невероятно высоких скоростях сражался с окружающими его девушками, а он сдерживал себя. Выражение радости на его лице, когда его оружие сталкивалось с их, было одновременно обескураживающим и немного пугающим. Ему нравилось драться, это было очевидно для всех, но Гарри не нравилось то, что из-за своей невероятной скорости и силы он настолько превосходил своих противников, что не мог добиться от них хорошего боя. Когда он сражался с Медузой, Иллией и Фран, на нем висели огромные гири, а он все равно мог легко сражаться с ними трое на одного. Против Гарри Алисия была меньше мошки. Тем не менее она считала, что соперник, настолько превосходящий ее по силе, пойдет ей на пользу. Чтобы иметь шанс противостоять Флёр и Виктору, которых, несомненно, обучали мастера, ей нужно было как можно быстрее понять хотя бы основы, а что может быть лучше, чем вызов с сильнейшим соперником. Еще более сложным испытанием стали надетые на нее утяжелители, также созданные Гарри. Алисия подозревала, что в них заложено нечто большее, чем ей сказали. Она заметила, что с тех пор, как он начал ее учить, заклинания, которые она произносила на уроках, стали значительно сильнее. Алисия подняла меч, приняв удобную для себя стойку. Гарри говорил ей, что это оборонительный способ ведения боя, но надежный и очень ей подходит. Посыпались искры, когда Алисия отбила прут, который Гарри осторожно, очень осторожно, по крайней мере, с точки зрения силы Гарри, бросил в нее. Ее руки онемели от удара, в Гарри не было ничего мягкого. Она подняла голову, чтобы посмотреть, что за оружие он держит в руках на этот раз. По его словам, он постоянно его менял, чтобы сделать ее более гибкой и улучшить ее реакцию. Металлические пруты, которые он держал в руках несколько минут назад, исчезли, а вместо них появилась цепь, каждый конец которой оканчивался злобно выглядящим шипом длиной в 1.5 фута. Дернув за цепь, она отразила шип, и он снова оказался в руке Гарри. Алисия глубоко вздохнула и посмотрела на меч в своих руках. Он был острым, чертовски острым. Когда лезвие не смогло прорезать Гарри, оставив на нем лишь царапину как от бумаги, она решила, что клинок затупился. Просто легкого прикосновения острия к ладони было достаточно, чтобы порезать ее. Алисия посмотрела на Гарри, который ждал, когда она нападет. Она ощупала синяки, покрывавшие ее тело, многочисленные мелкие порезы, из которых свободно текла кровь, и подумала, что у нее даже сломано пару ребер. Гарри залечивал более серьезные травмы после каждого из их поединков, но синяки лечить отказывался, считая, что они должны заживать естественным путем. Алисия побежала на Гарри, держа клинок по диагонали тела. Когда она приблизилась, легкое движение плеч Гарри и то, как он наклонил руки, подсказали, что он попытается направить левый шип в ногу. Она понимала, что он замедляет движение ради нее, но осознание того, что она вообще может его прочитать, вызвало у нее прилив эйфории. Однако это ощущение быстро прошло. Алисия знала, что если она не сосредоточится на поединке, то получит травму, причем серьезную. Порванные мышцы, сломанные кости, вывихнутые суставы и многое другое, все это устраивало Гарри. Он говорил: «Если я могу это вылечить, значит, проблем быть не должно», и придерживался этой философии. Алисия уклонилась в сторону, но почувствовала, как шип, брошенный в нее, прошел по ноге, и ощутила жжение в том месте, откуда, как она была уверена, скоро потечет кровь. Она повернула клинок так, что при обычных обстоятельствах он рассек бы Гарри от плеча до бедра, но он отступил назад, уходя от удара. Гарри снова дернул цепь назад, но вместо того, чтобы просто вернуть шип в хватку, цепь обмоталась вокруг голени Алисии. Она не упала, хотя была близка к этому, а двинулась вперед, пытаясь восстановить равновесие. Она взмахнула мечом, надеясь заставить Гарри отступить. Это был довольно неуклюжий взмах, но идея его была здравой, и он уступил и начал ожидать следующей атаки. Вместо замаха Алисия направила свой клинок в центр туловища Гарри. Это была хорошая и одновременно плохая мишень. Торс был самой большой частью тела противника, в которую можно было целиться, и в нем находилось большинство важных органов, но это была также часть тела, которая чаще всего была бронирована. Очень скоро Алисия обнаружила, что ее меч обмотан цепями, и оружие вырвалось из рук. Гарри положил одну руку на плечо, подсек ногу ногой и прижал к земле. Воздух выбило из легких, и она могла только лежать, и пыталась отдышаться. «Ты быстро учишься», — констатировал Гарри. «Несмотря на то, что твой стиль основан на обороне и контратаках, ты вложила в него удивительно много агрессии, сделав его более гибким, чем я думал вначале. Однако в нем есть и большие пробелы. Ты часто оставляешь бока открытыми, так как в основном защищаешься только спереди». Алисия ничего не ответила Гарри. Она не думала, что сможет сейчас ответить, даже если ее тело и не было одним большим синяком, она все еще пыталась отдышаться. Однако она слушала и гордилась тем, что он сказал. Гарри не делал комплиментов, просто так и не приукрашивал ситуацию. Все, что он говорил, так и было. «Спасибо», это было первое слово, которое Алисия смогла вымолвить. «Не благодари меня», Гарри покачал головой. «С тем, как я тебя обучаю, ты должна проклинать мое имя, как только я окажусь вне пределов слышимости», он ухмыльнулся. Алисия лишь окинула его безучастным взглядом. «Гарри, я не думаю, что это возможно. Твои чувствительные, маленькие ушки и так чрезвычайно хорошо слышат, но клянусь, что в Хогвартсе не происходит ничего такого, о чем бы ты ни знал». Гарри лишь оскалился в ответ, не подтверждая и не опровергая ее обвинения. «Итак, второе задание будет на следующей неделе», — сказала Алисия, пытаясь завязать разговор. «Похоже, они уже готовятся к нему», — она махнула рукой в ту сторону, где прямо у озера шло какое-то строительство. «Что бы это ни было, оно было большим. Вокруг того, что они строили, возвышалась временная стена размером почти со школу, и те, кто пытался пролететь над ней, чтобы взглянуть, подтверждали, что сверху она тоже закрыта». «Хм, да, похоже на то», — рассеянно ответил Гарри, залечивая самые серьезные раны Алисии. Она слегка поморщилась, почувствовав, как ребро встало на место, а разрыв затянулся. Сегодняшний поединок оставил ее в относительно хорошем состоянии по сравнению с некоторыми из тех, что они проводили раньше. Вспомнился поединок, в котором Гарри отрубил ей правую руку. Да, именно так, отрубил руку. Она закричала от ужаса, и, кроме того, что Гарри не дал ей истечь кровью, он ничего с этим не сделал, пока спарринг не закончился, после чего приделал руку заново. «Ты совсем не нервничаешь из-за этого?» — спросила Алисия. По ее тону было ясно, что она нервничает. «Нет, не очень», — ответил Гарри. «На самом деле я с нетерпением жду этого, оно должно быть задание разума, а не физическим или магическим, и я действительно хочу получить какой-то вызов. Если бы эти слова произнес другой человек, они прозвучали бы высокомерно, но не Гарри». «Насколько сложным, по-твоему, будет задание?» — спросила Алисия, приподняв бровь. «Ты, Гарри Поттер, на втором курсе сдавал несколько жаба. Я не знаю, как далеко ты продвинулся с тех пор, но уверена, что ты на голову выше меня и двух других чемпионов. Если у нас есть хоть малейший шанс справиться с этим заданием, ты, несомненно, справишься». Она замерла, но втайне веселилась из-за того, как Гарри сдулся, осознав ее правоту. «Наверное, да», — Гарри вздохнул. «Не унывай, Гарри», — Алисия ухмыльнулась и попыталась сесть. Она быстро улеглась обратно, когда ее бедное, избитое тело выразило свое возмущение тем, как с ним только что обошлись. «Кто знает, может, они будут использовать магловские предметы, и тогда мы все будем в равных условиях». Это не развеселило Гарри, и он бросил на Алисию уничтожающий взгляд. «Мои академические достижения не ограничиваются только магическими предметами. Я также способен изучать множество магловских предметов на уровне выше университетского, и даже если они будут использовать их, я сомневаюсь, что они зайдут так далеко. Ну, они всегда могли бы использовать загадки или что-то в этом роде, может быть, логические головоломки и тому подобное». Алисия пожала плечами, но слегка усмехнулась, когда Гарри вздрогнул от ее предположения. Он заметил ее ухмылку, и они оба разразились хохотом. «Пытаешься урвать еще одну?» «Да, Гарри», — спросила Холли, подлетая к ним. Она и другие девочки стояли вокруг и наблюдали за их спаррингом. Несколько из них поспарринговались между собой, и Гарри залечил на них мелкие порезы и зазубрины. Гарри вздохнул. «Нет, Холли, я смог удержаться от того, чтобы утолить свою извращенную жажду на теле Алисии. Ее разум свободен от моего влияния, и я уверен, что все ее фантазии обо мне не слишком отличаются от тех, что разделяют более 80% студентов, и останутся лишь фантазиями. Гарри и несколько девочек вздрогнули от этих слов. Лен из любопытства заглянул в сны случайных учеников и сотрудников Хогвартса, и, надо сказать, не только они оценили тело Гарри. Фантазии Драко Малфоя о доминировании над Гарри были одними из худших из худших. Из-за этого он был занесен в списки нескольких девушек убить при малейшей угрозе, настолько это было тревожно. «Что?» – спросила Алисия, глядя на то, как Гарри разговаривает с маленькой девочкой, похожей на фею. «А, о, просто не обращай внимания на этого извращенного карлика, Алисия», — сказал ей Гарри. В ответ извращенный карлик ударил Гарри по голове своим крошечным кулачком, а затем одарил его насмешливым взглядом. «Как бы то ни было, как продвигаются дела с третьим заданием, которое будет в следующем месяце? Ты уже нашла способ дышать под водой?» — спросил Гарри, перенаправляя разговор в другое русло. «Да, нашла. Если я не найду ничего другого, то воспользуюсь заклинанием головного пузыря. В сочетании с заклинанием, которое будет толкать меня через воду, оно вполне пригодно, надежно, но не слишком броское. А что насчет тебя? Как ты справишься с пребыванием в воде?» – спросила Алисия. «Я не мертвый, мне вообще-то не нужно дышать. Тем не менее, глубина плохо на меня влияет. Хотя она и не убьет, плавать в ней будет довольно больно, и я сильно ослабею». Не было сказано, что, даже ослабленный таким образом, Гарри все равно будет обладать достаточной силой, чтобы сравнить горы с землей. «Не верится, что твой план слишком прост и недостаточно впечатляющий», — Алисия в отчаянии покачала головой. Гарри не стал отрицать этого и одарил Алисию озорной ухмылкой. «Нет, это не мой план, просто возможность, которую я мог бы использовать. Я не собираюсь рассказывать тебе о своем плане, так как все еще работаю над контролем, но должен быть готов перед заданием в следующем месяце». Алисия поднялась на ноги, ее тело протестовало уже не так сильно, когда она немного отдохнула. Она подняла свой клинок, тот самый, что сделал для нее Гарри, и в голове у нее возник еще один вопрос. «Эй, мы должны использовать только одно оружие для задания тела, а какое будет у тебя?» «О, оно будет единственным в своем роде», — усмехнулся Гарри. «Я попрошу некоторых друзей сделать его для меня». На самом деле он воспользовался услугой, которую ему оказали фири, и попросил их изготовить для него клинок. Фламели тоже принимали в этом участие, используя алхимию, чтобы обеспечить фири самыми качественными материалами. Он не знал, как и почему, но Аматерасу тоже решила поучаствовать, позволив фири использовать свой огонь в качестве кузницы. Фири уже давно не делали мечей для кого-либо, и им очень хотелось сделать это снова. Фламели уже начали гаснуть. Эликсир почти иссяк, и фири были им интересны, ведь они никогда прежде не работали с ними так тесно. Все это означало, что в конечном счете все было хорошо для всех, даже для Аматерасу, так как она немного развеяла скуку, накопившуюся от простого существования в течение сотен лет. «Да, я уверена, что да», — Алисия согласилась и закатила глаза. Следующее задание пришло довольно скоро, и в полдень воскресенья, 29 января, четверо чемпионов стояли перед стенами, скрывающими задание. Рядом с каждым чемпионом висела сфера серебристого цвета, медленно вращаясь вокруг них, а перед зрителями в воздухе висели четыре больших зеркала, вероятно, обычные зеркала с наложенными на них увеличивающими чарами. Эти экраны должны были показывать происходящее, когда чемпионов уже не будет видно, позволяя зрителям в полной мере ощутить всю сложность задания. Гарри с любопытством оглядел большие стены, скрывающие задание. С прошлой недели, когда они только поднялись, стены, скрывающие задание, протянулись через озеро, то и дело делая повороты, а затем снова оказались на суше. Он мог бы воспользоваться чарами на повязке, теми, что достались ему от Мудии, которые он пытался перенести непосредственно на свои глаза, чтобы узнать, что там, но решил этого не делать. «Чемпионы готовы?» – раздался по всей территории магически усиленный голос Бэгмина. Гарри закатил глаза, пряча повязку на глаза, которую надел вместо очков, потому что она была ему очень дорога. Когда стены, скрывающие задание от глаз, исчезнут, задание начнется. Тот, кто первым достигнет финиша, побеждает, получая полные 50 очков. Второй дошедший получит 40 очков. Третий – 30 очков. Гарри Поттер, по его собственной просьбе, не будет засчитан в число участников и не получит ни одного очка. В толпе послышался ропот, но причины его поступка были хорошо известны, по крайней мере, те, которые он обнародовал. В воздухе перед чемпионами появилось большое число. Гарри стало интересно, каким образом были созданы эти три. Может быть, это было какое-то заготовленное заклинание Флагрейт, это было бы логично, но как оно активировалось и контролировалось? Было ли оно установлено на задержку при создании, или же поблизости находился якорь, которым управлял Бэгмин или кто-то другой? Он активировал свое зрение и начал исследовать этот интригующий кусочек магии, но задание вот-вот должно было начаться, и он всегда мог посмотреть на остатки заклинания позже и разобраться с ними. Он наблюдал, как цифра 3 сменилась цифрой 2, затем 1, раздался громкий гудок, и стена, скрывавшая задание от глаз, исчезла. Первой частью задания была вертикальная стена. Гарри поднял голову и увидел на вершине стены флажки, указывающие направление, в котором им нужно идти, и, вздохнув, пожал плечами. Он смотрел на то, что делают остальные чемпионы, из любопытства и потому, что для него эта часть задания была бы слишком легкой. Крам, судя по всему, собирал камни с мелководья близлежащего озера, превращал их в прямоугольные бруски, а затем с помощью заклинания прикреплял их к вертикальной стене перед собой, как некую лестницу. Флёр создавала множество веревок, которые она с помощью базовой трансфигурации превращала в одну длинную веревку. Нет, это была веревочная лестница. Алисия, когда он присмотрелся, похоже, использовала какое-то заклинание, чтобы выдолбить в стене поручни, и у нее это получалось лучше, чем у двух других. Гарри непринужденно прошел вперед и поставил одну ногу на вертикальную поверхность, а затем убрал ногу, которую поставил на землю. С его манипуляциями с собственной гравитацией было проще простого закрепиться на стене и просто дойти до верха. «Ей, Алисия, как дела?» – спросил он. Алисия, чьи руки были немного порезаны из-за того, насколько грубыми были отверстия в стене, и посмотрела на Гарри. «О, просто отлично! Не все из нас являются божествами, которые могут нарушить законы магии и просто подняться по этой проклятой стене!» Она выкрикнула последнюю фразу, что заставило Гарри улыбнуться. «Ну, если ты собираешься продолжать в том же духе, думаю, увидимся на финише», — Гарри пожал плечами. Пока он бежал вверх по стене, он слышал за спиной выкрикиваемые Алисией проклятия и оскорбления, но не обращал на них внимания. Оказавшись на вершине, он огляделся в поисках следующего этапа задания, гадая, что же ему предстоит делать дальше. Догадаться было несложно, ведь все находилось буквально у его ног. Перед ним верхняя часть стены была разделена на 25 секций в виде сетки 5×5, на каждой из которых было написано слово или символ. Гарри с любопытством посмотрел на те, на которых были изображены японские символы, а затем начал смеяться, когда 5 из них бросились ему в глаза. В первом ряду из 5 он ступил на огонь, символизирующий открытие. Затем он ступил на землю, обозначающую соединение. Следующим был металл, который символизировал освобождение. После этого была вода, элемент выравнивания. И, наконец, последнее из 5 элементов – дерево, означающее доверие. С этим было легко справиться, хотя Гарри и удивился, почему они выбрали азиатскую систему, а не европейскую, но, возможно, это было просто задумано для усложнения. Возможно, дело было в том, что Гарри был также хорошо знаком с иностранной магией, символикой и идеями, и эта задача была бы гораздо сложнее для обычного мага или волшебника. Гарри посмотрел на следующую часть задания, которая фактически висела над озером. Движущиеся платформы, серьезно? Гарри с минуту наблюдал за движением платформ, нащупывая следы магии, которые указывали ему путь, по которым двигалась каждая платформа. Вскоре у него появилась схема, и он спрятал за рукой ухмылку. Путь, который выглядел наиболее очевидным, был не под силу человеку. Две платформы находились недостаточно близко друг к другу, чтобы обычная ведьма или волшебник мог перепрыгнуть через них. Гарри громко рассмеялся, прежде чем приступить к выполнению поставленной задачи. Алисия первой после Гарри добралась до вершины, и настроение у нее было не из лучших. Ее руки были ужасно изрезаны неровными краями отверстий, которые она использовала, чтобы залезть наверх, и если бы не ее повышенная устойчивость к боли после спаррингов Гарри, она бы, наверное, расплакалась прямо сейчас. Несколько быстрых заклинаний эписки избавили от мелких порезов. Этому заклинанию обычно не учат студентов Хогвартса на уроках, но оно было одним из тех, о которых большинство людей быстро узнает, как и об общих бытовых чарах. Ни один профессор не научит вас мыть посуду или размешивать еду магией, но почти все знают это заклинание, и немногие могут сказать, где они его выучили. Алисия зарычала, увидев вдалеке Гарри, перепрыгивающего с платформы на платформу, и собралась было побежать за ним, но остановилась, не успев поставить ногу на один из символов, вырезанных на земле у ее ног. Она не могла прочитать японский шрифт, но узнала, что это тот же самый шрифт, которым иногда писал Гарри. Так как она не могла прочитать его, то решила оставить это в покое и посмотреть на другие символы. Там было нагромождение рун, которые она узнала и прочитала, но не поняла, для чего они нужны. Одна из них обозначала физическую силу, другая – интеллект, еще три – магическое ядро, предсказание будущего и одна, которую она видела лишь однажды на омуте памяти. Были и другие, но ее взгляд постоянно возвращался к этим пяти. Ее глаза расширились от осознания, и она уже собиралась выйти к ним, как вдруг сзади ее чуть не задел канат. Она подскочила от неожиданности и отпрыгнула в сторону. Оглянувшись, она увидела, что Флёр уже закончила свою веревочную лестницу и прикрепила ее к верхушке стены. Она поднималась, и Алисии следовало поторопиться, если она хотела опередить ее. Алисия наступила на руну, обозначающую прошлое, затем на руну, обозначающую интеллект, физическую силу, магическое ядро, и только после этого на руну, обозначающую будущее. Это было послание, или, по крайней мере, она так думала, в котором говорилось, что нужно использовать свои дары, чтобы улучшить прошлое и достичь будущего, или что-то в этом роде. Сузив глаза, она направилась за Гарри так быстро, как только могла. Гарри стоял перед сфинксом. Пройдя все платформы, он нашел флаг, указывающий, куда идти дальше, в небольшом здании, которое, казалось, было смоделировано как различные естественные места обитания. В первой комнате он столкнулся с гиппогрифом, мимо которого было достаточно легко пройти любому, кто знал, что перед ним нужно кланяться. Во второй комнате находились дьявольские силки, которые боялись тепла и света. В третьей комнате находилась большая змея, источавшая магию, но ее породу Гарри не узнал. Снижение температуры, похоже, помогло. Змея замедлилась и опустила глаза, как будто заснула. В четвертой комнате находился Пушок, домашний цербер Хагрида, который быстро уснул от музыки. Гарри догадался, что ему придется ответить на загадку, чтобы пройти мимо сфинкса, ведь именно этим они и славились, но сфинкс, казалось, смотрел на него с большим любопытством в глазах. «Ну», — спросил он, — «ты собираешься задать мне загадку или нет?» Тот моргнул. «Прости, но я не ожидала встретить Бога, даже если ты не египтянин, и я была совершенно очарована твоей силой», — сфинкс покачала головой. «Я бы сказала, что Бог может свободно пройти, но я все же задам загадку, раз уж ты сам попросил об этом. С одним ты не сможешь сосчитать до шести, как и не сможешь заполнить промежуток между X и V. Ты сможешь прочитать все эти строки, но не сможете сказать, как меня разгадал. Что же я такое?» Гарри моргнул, а затем на его лице появилась ухмылка. «Блестяще, что-то, что я не могу решить сразу. Спасибо». Затем он начал обдумывать саму загадку. «ХМ, в алфавите W находится между V и X, с одним чем-то промежуток между ними не может быть устранен, так что это подразумевает, что их больше, чем одно, но W – единственная буква между ними. Значит, W – это два или больше чего-то». Гарри склонил голову на одну сторону. «Верно. Давай перейдем к цифрам. Я не могу досчитать до шести только одной буквой. Ну, если бы их было пять, я бы мог сказать, что это рука, но вместо этого – шесть. Так, чем отличается семерка от предшествующих ей чисел? Что общего у семерки и W?» Гарри сделал паузу вскоре после того, как начал произносить букву и цифру друг за другом. «Может быть, ХМ, сфинкс, ответ, слог?» – спросил он. Сфинкс склонила голову. «Молодец, это было сделано быстро. Да, ответ, слог. И за то, что ты дал правильный ответ, то сможешь пройти через меня». Гарри моргнул и разочарованно надулся. «И это все, уже все, проклятие, а я только начал веселиться». Он покачал головой и направился в дверь за сфинксом, а маленькая сфера, показывающая его испытание, покачивалась вслед за ним. Закончив, он решил посмотреть, как обстоят дела у других участников. Алисия только что скрылась в комнате с гиппогрифом. Флёр уже закончила работу с рунами на вершине высокой стены и, похоже, расстроилась, если судить по доносившимся до него ругательствам. Что касается Виктора, то он все еще делал лестницу, хотя уже почти закончил. Если он поторопится, то сможет опередить Флёру выхода, и в зависимости от того, как загадка сфинкса помешает Алисе, у нее будет шанс прийти первой, хотя Гарри сомневался, что Алисия задержится так долго. Похоже, Флёр, то ли по счастливой случайности, то ли действительно знала ответ, наконец-то добралась до плит. Интересно, что, если бы касание не той плитки или попытки проскочить мимо нее, возвращало бы к началу. Это заставило Гарри слегка усмехнуться. Виктор и сам легко с ними справился, хотя Гарри не видел, на какие именно он наступал, так что, похоже, из всех четверых это испытание замедлило только Флёр. Вертикальная стена, похоже, больше всего повлияла на Виктора. Похоже, ни Флёр, ни Виктор не заметили закономерности в движении платформ. Они все еще перелетали с одной на другую, когда из последней комнаты, где был сфинкс, вышла Алисия с раной на руке. Похоже, она слишком долго вспоминала о том, что музыка делает с Цербером, и получила легкую рану. Гарри протянул руку и принялся залечивать ее, ожидая, пока Флёр и Виктор закончат испытание. Плавучие платформы на некоторое время задержали их на месте, но через 20 минут все четверо справились с заданием. Виктор получил несколько ранений на последнем участке, а Флёр ввязалась в спор со сфинксом, за которым было смешно наблюдать на зеркальном экране, показывавшем всей аудитории ее маленькую перепалку. Тем не менее, не считая Гарри, Алисия заняла первое место, Флёр – второе, а Виктор – третье. Очки были начислены, а затем они перешли к следующему заданию, для которого им нужно разгадать ключ в яйце. Когда они получали яйца от драконов, им сказали, что оно понадобится для февральского задания. Поскольку Гарри уже все знал, он рассчитывал произвести на них впечатление. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://tmeminasiphilu. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху. Хирекцпс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 82. Проклятие и лед. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри вытянул руки и расслабился, прислонившись к основанию дерева. Это был день после второго задания, и Гарри был на берегу озера, и просто отдыхал. Он слышал, как бурчали присутствующие, и взгляды, которые они ему посылали, тоже были весьма красноречивы. Причину было легко определить. Когда сфинкс назвал его богом, это прозвучало в увеличенном зеркале, и поэтому все присутствующие на трибунах услышали это. Гарри не то, чтобы волновало, что о нем думают, или даже слухи, которые о нем ходили, но было бы неприятно иметь дело с кучей людей, набирающихся смелости, чтобы спросить его об этом, так как, когда это удавалось первому, его просто заваливали вопросами. Пока Гарри отдыхал у дерева, глядя на озеро, его слуги находили себе развлечения. Его маленькая убийца, Джек, играла с фистралами в лесу, а Элестия по просьбе Гарри присматривала за ней. Медуза сидела на дереве, к которому прислонился Гарри, и пряталась от посторонних глаз среди ветвей на вершине. Она читала одну из книг, которые прихватила в Хаксмиде. Гарри подавил смешок. Медуза действительно была своего рода библиофилом, постоянно теряясь то в одной, то в другой книге. Илли сейчас не было с Гарри, она была в городе Фуюки, где проводила время с Широ. Теперь, когда ее смерть в этом мире была не так свежа, защитные порывы Широ немного ослабли, и они начали ладить, как настоящие брат и сестра. В общем, в те несколько раз, когда Гарри видел их вместе, это было весьма забавно. Лис и Тамама в это время находились в замке. Они вдвоем разыгрывали людей, которые успели попасть в их маленький список. Драко Малфой, по понятным причинам, был там, но они также нацелились еще на кое-кого. Это было связано с тем, что глаз Муди не мог видеть слугу в астральной форме, как, впрочем, и Гарри, когда тот становился невидимым, и наблюдать за тем, как подделка становится настоящим параноиком, до уровня настоящего Муди, было довольно забавно. Фран была где-то с Холли, Но где они были и о чем говорили, Гарри не знал. Что бы они ни обсуждали, это должно быть что-то, что они хотели сохранить в тайне, поскольку они обе временно заблокировали связь Гарри со своим сознанием. Лен в форме кошки лежала рядом и удовлетворенно мурлыкала, когда он проводил рукой по ее спине, рассеянно поглаживая мягкий мех. Она прижалась к ноге Гарри, заставив его ласково улыбнуться ей, что совершенно точно не выглядело воплощением всех зол мира. Гарри лениво потирал плечо, где недавно был порез. Фири, которые каким-то образом были осведомлены о его статусе божества, попросили его крови. Они были весьма взволнованы, когда делали это, и намеревались использовать ее для закалки меча, который они делали для него. Казалось, что, хотя фирии делали клинки в прошлом, они никогда не поступали с ними так, как поступили с мечом Гарри. Обычно они использовали собственные материалы и ресурсы, но в случае с Гарри материалы им предоставили Фламили, мастера-алхимики, которых уважали даже фири. Огонь, в котором ковался клинок, предоставила Аматерасу, богиня солнца и, что интересно, вселенной в целом. Теперь, когда клинок закалялся в крови Гарри, содержащий яд Василиска и все проклятия Ангроманию, ему было любопытно, что из этого получится. Отблеск чего-то в озере привлек внимание Гарри, и он повернулся, чтобы рассмотреть все, что это было. Прямо под поверхностью воды виднелась Наядаква. Она помахала Гарри рукой, а затем наклонила голову в одну сторону, и ее взгляд остановился на мужчине, который приближался к Гарри. Ей не нужно было беспокоиться, Гарри и так чувствовал приближение его души, как и 48 других, окружавших его, но жесты намерения, стоявшие за ним, были оценены по достоинству. Гарри небрежно кивнул Акве, чтобы показать, что понял, и она опустилась обратно в глубины озера. Случайному наблюдателю могло показаться, что Гарри просто кивнул головой вперед, возможно, в знак того, что он устал или что-то в этом роде. Аква же, не поднявшись над поверхностью воды, осталась незамеченной. «Мистер Поттер, для меня большая честь видеть вас», — сказал подошедший к Гарри мужчина, хотя колебания в его душе говорили совсем о другом. От него исходили жадность, желание, высокомерие, снисходительность, превосходство и безмерное любопытство. Гарри поднял глаза на человека, идущего к нему. Его взгляд скользнул по мантии с капюшоном, перчаткам и скрывающей все одежде, и даже без многочисленных скрывающих и иллюзорных чар, наложенных на него, было нетрудно понять, что этот человек – невыразимец. «Хаэм?» – Гарри вяло пожал плечами. «Как скажете, хотя почему это должно быть честью для меня, я понятия не имею», – Гарри слегка зевнул, создавая впечатление, что он очень устал. То, что это вызвало в душе невыразимца всплеск презрения, заставило Гарри внутренне закатить глаза. «Я, в общем, искал вас, мистер Поттер, с тех пор, как закончилось задание. Вы знаете, вы исчезли от всех, и я не думаю, что я единственный человек, который вас ищет, невыразимец, имя которого Гарри так и не удосужился выяснить, пытался изобразить любопытство с примесью здорового интереса. Я надеялся, что вы не откажетесь ответить на несколько моих вопросов. Это зависит от вопроса», — сказал Гарри, хотя и сомневался, что ответит на все, о чем его попросит этот невыразимец. «Если это вопрос, на который я не хочу отвечать, я не стану на него отвечать. Если это вопрос о других, я не стану отвечать на него, так как вам лучше спросить их напрямую. Что ж, я не мог не полюбопытствовать, как Сфинкс назвал вас раньше, вы действительно бог». В его голосе звучали неверие и скептицизм, но душа его излучала жадность и желание. Гарри пожал плечами. «Какая разница, бог я или нет, это ничего не меняет и, как таковое, не имеет значения. Да и вообще, кто ты такой, чтобы задавать такие вопросы, основываясь лишь на словах одного сфинкса? Она вполне могла заблуждаться, или просто ошибаться. Поскольку естественная среда обитания сфинкса, Египет, который сильно отличается от Шотландии, она вполне могла быть просто выведена из равновесия изменением климата и увидеть то, чего нет. Полагаю, это возможно, с сомнением произнес невыразимец, хотя, казалось, он не был очень обеспокоен тем, что сказал ему Гарри, что это была за штука, которую вы использовали против дракона в первом задании. Я про то, что за магия позволяет вам переписывать сам мир. Это было довольно невероятное зрелище. Зеркало души, сказал Гарри. В обычных обстоятельствах один человек должен иметь в себе только одно зеркало души, хотя этот навык довольно редок, Я думаю, что только 7 или около того людей когда-либо смогли сделать такое. И у вас оно только одно? Спросил невыразимец. Гарри снова пожал плечами. Ну, может, у меня и есть свое собственное зеркало души, но бесконечных клинков край, это зеркало души моего друга. Предполагается, что владеть зеркалом души реальности практически невозможно, а моей способностью красть, тем более. Так что же такое бесконечных клинков край, что оно делает? Спросил невыразимец, казалось, довольно настойчиво. Он воссоздает любое оружие, которое я когда-либо видел, если только мой разум способен его постичь. Версия Шира не должна быть способна воссоздать Экскалибур, но из-за некоторых различий между мной и им, моя может. Я не могу, например, воссоздать ее, объяснил Гарри. Итак, я удовлетворил ваши вопросы, и мне очень понравилось отдыхать здесь, так что, пожалуйста, уходите. Невыразимец поднял руки в знак капитуляции. Конечно, я уйду, но перед уходом мне хотелось бы хотя бы пожать вам руку. Прошу вас, пощадите меня хотя бы в том, что вы привлекли внимание всего отдела, и это даст мне право на хвастовство, если вы это сделаете. Конечно, Гарри вздохнул. Он протянул руку невыразимому, чтобы тот пожал ее, и совершенно не удивился, когда невыразимый надел на него наручники, препятствующие магии. Нужно было быть слепым, чтобы не заметить, как наручники выскользнули из рукава в руку, и у него было достаточно времени, чтобы отреагировать на это, но он решил этого не делать. Он хотел посмотреть, насколько далеко готовы зайти невыразимцы в отношении него, и не похоже, чтобы наручники, препятствующие использовать магию, оказывали на него такое уж сильное влияние, да и не был он человеком, которому не приходилось полагаться на магию, его природная сила могла разорвать наручники, как папиросную бумагу. На дереве, над головой Гарри, медуза замерла, готовая выступить в защиту Гарри, но мысленный толчок Гарри успокоил ее. Голем, находясь рядом с Гарри, стояла наготове, ожидая его команды, и от защиты ее удержало лишь мягкое ворчание самого Гарри, приказавшего ей отступить. Гарри вздохнул и закатил глаза. «Правда? И что ты собираешься делать теперь? Сковать меня наручниками, подавляющими магию? Это, конечно, хорошо, но какая цель стоит за этим? Ты собираешься заставить меня исчезнуть в глубинах отдела тайн? Должен вам сказать, что все будет не так просто, особенно если учесть, кто, или лучше сказать, что, заботится о моем благополучии». Невыразимец ухмыльнулся. Неужели он думал, что Гарри не сможет пробить иллюзию, скрывающую его? Для Гарри он был ясен как день, и это было довольно жалко. «Да, существа, которые заботятся о тебе, давай поговорим о них, хорошо. Героические духи, существа из других миров, могущественные существа, поддерживать которые не под силу ни одному волшебнику. Невыразимцам и раньше удавалось вызывать таких существ, но мы не можем удержать их рядом, они исчезают максимум за день. Так как же вам удалось сохранить 6 таких существ, в то время как мы не можем удержать в существовании ни одного? С чего вы взяли, что я вам расскажу?» — спросил Гарри, делая вид, что он и не скован. «Думаю, боль станет для тебя отличным стимулом». Невыразимец рассмеялся над Гарри, но был удивлен, когда Гарри рассмеялся вместе с ним. «У тебя нет ничего, что могло бы мне угрожать, вообще ничего», — Гарри покачал головой, забавляясь попыткой человека запугать его. Гарри сам бродил по отделу тайны, прекрасно знал, что там находится, и единственное, что его беспокоило, это арка, которую он видел, поскольку это было нечто, чего Гарри не мог понять. «Правда? Давайте-ка посмотрим, а что это такое?» Невыразимец потянулся к своей мантии и извлек оттуда что-то. Предмет был длиной около 18 дюймов, острый и имел несколько странных выступов по всей длине. Шагнув вперед, невыразимец вогнал предмет в тело Гарри, пронзив его своим орудием. Гарри на мгновение моргнул, осознавая происходящее. Похоже, этот предмет пытался вызвать у него боль, но, в отличие от проклятия Круциатуса, не стимулировал нервы, а пытаясь создать в его крови и спинномозговой жидкости некое болевое проклятие. Проклятие крови, разумеется, не удалось, поскольку кровь Гарри была настолько проклята, что ничто не могло в ней закрепиться. Гарри мог укусить оборотень, и он не обратился бы. Проклятия божественного уровня в его теле перекрывали ликантропию, прежде чем она успевала закрепиться. Однако проклятие, пытавшееся закрепиться в спинномозговой жидкости, было весьма интересным. Оно было похоже на некоторые виды магии крови, которые Гарри знал, но в нем также присутствовали следы магии разума и даже магии души. Обычно такая вещь могла бы победить любое существо в этом мире. Сопротивление магии было бесполезно против такой комбинации, но против Гарри она оказалась неэффективной, поскольку его владение третьей истинной магией преодолело аспект магии души. Аспект проклятия магии крови был подавлен измененной физиологией Гарри, особенно его природой прародителя мертвых апостолов, а компонент магии разума столкнулся с присутствием ангроманию в сознании Гарри и был быстро поглощен ею. Хм, это было интересно. Не думаю, что мне доводилось раньше сталкиваться с таким необычным сочетанием магии, и признаю, что оно довольно мощное. Однако она также бесполезна. Так ты будешь стоять и продолжать терпеть неудачи или хотя бы позовешь остальных 48 невыразимцев, которые нас окружили? Спросил Гарри, ухмыляясь над ошеломленным выражением лица мужчины. Вокруг них невыразимцы выходили из-за деревьев и кустов, снимали мантии-невидимки, отменяли скрывающие их заклинания иллюзии и вообще просто выходили на открытое пространство. Оглядев их, Гарри отметил, что большинство из них, похоже, не желали находиться здесь. Их души излучали покорность, нежелание и даже некоторый страх. Я удивлен, что здесь так много людей. Я знаю, что в департаменте тайн работает довольно небольшое количество невыразимцев, и мне интересно, привели ли вы всех, кого смогли, или же вы хотели собрать именно 49 невыразимцев. 7 умножить на 7, 49, довольно сильное число с магической точки зрения, так что вы планировали какой-то ритуал или что-то в этом роде. Гарри наклонил голову на одну сторону, и они не проявляют такой же энтузиазм, как вы, они здесь не по своей воле. Невыразимец, который, похоже, был главным, усмехнулся над Гарри. Все невыразимцы должны давать клятву хранить в тайне то, что там происходит, и несложно подсунуть им клятву верности, Гарри фыркнул. Это был наглядный пример того, почему нужно всегда просматривать весь контракт, прежде чем его подписывать, особенно мелкий шрифт. А цифры? Спросил Гарри непринужденно, как будто в его груди все еще не торчало какое-то пыточное устройство. Не помешает сказать тебе, ведь теперь ты не сможешь сбежать, в конце концов. 49 человек из нас свяжут тебя обязательствами перед отделом тайн, или, по крайней мере, нашими полномочиями. Неужели ты думал, что такой ценный материал для исследований, как ты, может просто разгуливать без присмотра? Нет, ты слишком ценен, чтобы ускользнуть из наших рук, и я уверен, что мы многому у тебя научимся. Твой долг перед волшебным миром – обеспечивать нас по мере своих возможностей, этого от тебя ждут, как от мальчика, который выжил. Гарри закатил глаза. Он не думал, что они вот так просто расскажут ему весь план. Злодеи действительно иногда бывают слишком тупыми. Значит, вы хотите, чтобы я был лабораторной крысой? Да, наверное, мне следовало этого ожидать. Волшебники действительно не знают, когда нужно оставить все в покое. Скажи мне, как ты собираешься изучать меня? Препарируешь меня? Это общепринятый метод получения информации о тех, кто имеет органическую природу. Глаза Гарри закрылись, и он слегка зевнул, забавляясь всплеском раздражения, который он почувствовал от этого человека. Не волнуйтесь, в конце концов мы займемся препарированием. Но перед этим мы можем провести ряд других тестов, которые, хотя и менее навязчивы, будут бесконечно более болезненными. Конечно, не только ты будешь подвергаться испытаниям, твои девочки, несомненно, доставят нам массу развлечений. Невыразимец сделал особое ударение на последнем слове. Глаза Гарри распахнулись и сузились, глядя на мужчину. Что? Он потребовал, его голос был холоден как лед, его хватка на природу ангроманию немного ослабла. Когда его внимание было перенаправлено, температура быстро падала, вокруг него начал образовываться лед. О, они не пострадают сразу, нам нужна страховка на случай, если кто-то из них умрет во время экспериментов. Я уверен, что все их дети будут обладать хотя бы некоторыми свойствами своих родителей. Конечно, поскольку все они женщины, мы не можем оплодотворить ни одну из женщин-невыразимцев, так что у нас есть только один способ получить этих детей. Невыразимец, казалось, был доволен тем, что Гарри застыл на месте, возможно, думая, что такой поступок сломит его. Гарри был отсортирован в Хаффлпафф, факультет, известный своей преданностью, и он не реагировал ни на что, что могло бы навредить ему самому, так что, возможно, нападение на его близких станет способом сломить его. «Что ты сейчас сказал?» – спросил голос Гарри, но это был необычный, легкий, мелодичный голос, которым он славился. Нет, его голос был искажен, наполнен угрозой и обещанием боли. «Ты думаешь, что можешь сказать мне, что изнасилуешь мою семью, моих друзей, тех, кто мне дорог, и не ожидать ничего взамен?» Да, невыразимец только что совершил огромную ошибку. Было две основные вещи, которые могли вывести Гарри из себя. Одна из них – жестокое обращение с детьми, за которое виновного ждет медленная, мучительная смерть. Однако наибольшую ненависть Гарри вызывало изнасилование. Он презирал его всеми фибрами своего существа, и даже упоминание о нем вызывало в нем всплеск ненависти и гнева. Как вы думаете, что произойдет, если кто-то скажет ему, что будет насиловать тех, кто Гарри дорог? Ответ: ничего хорошего. Невыразимец потрясенно наблюдал за тем, как волосы Гарри становятся белыми. Изменилась и его одежда. Плащ, брюки, рубашка, сапоги, все словно исчезло, а вместо него на теле появился потрепанный костюм. Верхняя половина оторвана, обнажая руки и грудь, а нижняя половина свисает с талии, как полуюбка. Там, где должно было быть сердце Гарри, виднелось черное сердце, от которого по всему телу расходились черно-красные линии. Глаза Гарри из шестиугольных красных, с лавандовой склерой и серебряным зрачком, превратились в чисто черные. Невыразимец сделал шаг назад, едва не споткнувшись от нахлынувшей на него волны злобы. Раздался металлический скрип, когда наручники, сковывающие магию, были разорваны, и отточенные ногти Гарри, ставшие настоящими когтями, прорвали их, словно их и не было. «Знаешь, обычно я сдерживаю себя, и ты, кажется, это понимаешь, но не знаешь, насколько сильно я себя сдерживаю. Вы все, наверное, слышали, как Сфинкс назвал меня богом, так что, думаю, мне стоит представиться». Сила Ангроманию пульсировала в глубине сознания Гарри, но, в отличие от прошлых раз, оно нашло топливо, и искра превратилась в пламя, в инферно, и его было не удержать. «Я, Ангроманию, зороастрийский бог зла». Гарри шагнул вперед, и этот шаг оказал негативное влияние на окружающую среду. Трава, цветы и деревья засохли и погибли от его разлагающего присутствия, лишь некоторые выжили и превратились в кошмарные ужасы. Гарри сохранил достаточно здравого смысла, чтобы понять, что его присутствие не пойдет на пользу миру, и его магия взорвалась, создав вокруг себя карманное измерение, затягивая в него невыразимцев и уже испорченные части природы. Невыразимцы в шоке огляделись вокруг. Этот мир, как и тот мир клинков, который Гарри вызвал против дракона в первом задании, казался автономным. Несколько человек попытались аппарировать, но не смогли. Это не было похоже на антиаппарационные чары, через которые нельзя было аппарировать, словно на пути стояла стена, словно за пределами этого мира не было ничего, куда можно было бы аппарировать. Рычание привлекло их внимание к Гарри Поттеру, или, по крайней мере, к тому существу, которое было Гарри Поттером. Из его спины прорастали 6 черных крыльев, а за спиной тянулись несколько щупалец. Каждое черное щупальце было увенчано шипом или лезвием, и они танцевали в воздухе, слегка подергиваясь, когда, казалось, целились в различных невыразимцев. Гарри исчез со стремительной скоростью, которую не мог уловить ни один человеческий глаз, появившись позади невыразимца, который сначала приблизился к нему. Правая рука Гарри превратилась в шип, сверкающий, словно металлический, и вонзилась в спину, вырвавшись из его груди, а затем разделилась на три части и разорвала тело изнутри. Они начали паниковать, некоторые из них побежали прочь, пытаясь найти способ спастись от этого монстра, в то время как другие бросились на него, постоянно атакуя заклинаниями, пытаясь победить его. Гарри на мгновение замер, а затем откинул голову назад и громко рассмеялся. Этот извращенный, маньячный звук нервировал всех невыразимцев, которые его слышали. Правая рука Гарри снова переместилась, приняв форму сверла, которая начала вращаться. Он бросился на надвигающихся на него невыразимцев с кровожадной ухмылкой на лице, в его чистых черных глазах ясно читалось безумие. Первый невыразимец умер быстро. Рука пробила ему грудь чуть ниже горла, а вращающееся оружие разорвало его тело на куски, почти мгновенно превратив его в мясо. Следующие трое невыразимцев были пронзены щупальцами, прикрепленными к спине Гарри, двое из них впрыснули яд, третий – кислоту. Все трое закричали от невероятной боли, пронизывающей их тела, а кислота проела плоть одного из них, превратив в лужу кашицы за считанные мгновения. Двое других упали на пол и корчились в агонии. Многочисленные ядовитые эффекты сделали их бесполезными. Галлюцинации, боль, онемение внешних чувств, спазмы, затрудненное дыхание – все это и даже больше. Один из бегущих невыразимцев споткнулся и упал головой вперед в то, что казалось рекой грязи. Это предположение вскоре оказалось ложным. Похожая на смолу субстанция растеклась вокруг бедной женщины и поглотила ее в свои глубины. Ее крики, сначала приглушенные, быстро смолкли, прежде чем река снова выплеснула ее обратно. Иссушенный, дергающийся труп начал разваливаться на глазах у застывших в ужасе невыразимцев, а затем протянул руку и схватил за лодыжку стоявшего рядом мужчину. Мужчина закричал, когда черная субстанция прикрепилась к его ноге и потекла вверх, разлагая живую плоть, сдирая кожу, заставляя кровь стекать по обнаженным, быстро разрушающимся мышцам. Гниль и тлен быстро распространялись вверх по ноге, а когда они добрались до сердца и легких, он забился в конвульсиях, захлебываясь проклятиями, и его внутренности выплеснулись наружу и разлетелись по земле. Те, кто с ужасом смотрел на беднягу, вскоре снова отвлеклись, когда четверо из их числа внезапно упали на землю. Если бы кто-то из них успел взглянуть на них еще раз, то обнаружил бы, что их собратья-невыразимцы пронзены многочисленными черными перьями, каждое из которых было твердым и острым, как нож. Гарри опустил крылья. Перья, которые были вырваны из них, чтобы использовать в качестве импровизированных метательных ножей, уже сменились свежими, быстро растущими перьями. У ног Гарри лежали мертвыми три десятка невыразимцев. Трупы у его ног поднялись, причем более плавно, чем если бы это был призыв инфери, и их трупы стали набрасываться на немногих оставшихся невыразимцев. В руках Гарри появилась костяная коса, лезвие которой окутали черные тени, проклятие Ангроманию. Он взмахнул косой над головой и опустил ее вниз, выпустив вертикальный клинок черной энергии в оставшихся невыразимцев, с легкостью прорезая их, землю и любой щит или защиту, которую они пытались поднять. Одна из четырех оставшихся невыразимцев, женщина, упала назад, уходя от черной энергии, выпущенной косой. Она широко раскрытыми глазами смотрела на приближающееся к ней чудовище, совершенно не заботясь о своей жизни. Она не хотела этого делать, но клятва верности, на которую она так глупо, пусть и случайно, подписалась, сделала это невозможным. Последнее, что она увидела, была рука Гарри, направленная прямо ей в лицо. Когда Гарри поднял свое псевдозеркало души, это привлекло к себе много внимания. Во-первых, все слуги Гарри и связанные с ним друзья почувствовали всплеск эмоций Гарри из-за их общей связи. С другой стороны, в том месте, где Гарри это сделал, образовался черный купол, хорошо видимый из замка. Вместе с этим эмоции и аура Гарри, не сдерживаемые ничем, пульсировали над окрестностями. Немногие отваживались приблизиться к источнику темных эмоций, злобы, гнева, ненависти, ярости, агрессии, отвращения, чувства уничтожения, которые исходили от этого черного купола. Еще меньше людей имели представление о том, что это такое, а те, кто пытался изучить странную магию, находили в ней сходство с чарами, магией души и следами божественности. Только те, кто знал об истинной природе Гарри, могли понять, что это может означать, и только тем, кто был знаком с некоторыми направлениями магии, было к чему приравнять это. За пределами странного купола собралось несколько профессоров, несколько смелых и любопытных студентов и несколько представителей двух школ. Дамблдор окинул взглядом присутствующих слуг Гарри. Медуза выглядела обеспокоенной, но, похоже, она была единственной, кто хоть что-то знал о происходящем. Джек явно беспокоилась за своего отца, и, похоже, она была очень взволнована, в каждой ее руке был нож, а глаза метались по всему куполу. Тамама что-то бормотала себе под нос, и Дамблдор отчетливо чувствовал, как от нее исходит магия, которая, казалось, пыталась что-то сделать с тем, что происходило. Хвосты нервно махали за спиной, и только прикушенная губа свидетельствовала о ее беспокойстве. Лис стояла рядом с Тамама. Ее копье материализовалось и вращалось в руках, а хвост дергался из стороны в сторону. На мгновение Дамблдора поразило, насколько выразительным может быть хвост, и он с трудом подавил в себе смешок, сейчас для этого было не время.